Преграда представляла собою двойной чистокол из вбитых вплотную друг к другу в дно озера древесных стволов. Пространство между параллельными рядами, которых было плотно засыпано землей и гравием. Эта плотина служила препятствием для волн, которые при сильном восточном ветре грозили низко лежащему на берегу городу-острову затоплением. В запруде через равные промежутки были проделаны ворота, и служители держали их открытыми почти в любую погоду. Однако число лодок и суденышек, направлявшихся в столицу, было столь велико, что нам пришлось занять место в очереди и ждать. Тем временем Тонати уж набросил на свое ложе темное покрывало ночи, окрашенное в пурпурный цвет. Очертания высевшихся на западе, прямо перед нами гор, неожиданно приобрели особую четкость, но лишились объемности, словно это были лишь силуэты, вырезанные из черной бумаги. Над их контурами проступало робкое свечение, а потом, заверяя нас в том, что наступившая ночь отнюдь не последняя и не вечная, ярко высияла звезда вечерней зари. «Теперь, о сын мой Микстли, открой пошире глаза!» — воззвал ко мне отец. Если звезда над горизонтом явилась как бы сигнальным огнем, то спустя несколько мгновений из тьмы под зубчатой линией гор стала выступать целая россыпь огней, которые на первый взгляд тоже могли показаться звездами. Вот так впервые в жизни я увидел Теночтитлан. Он предстал передо мною не городом каменных башен, резного дерева и ярких красок, но городом огней. По мере того, как зажигались лампы, фонари, свечи и факелы в оконных проемах, на улицах, вдоль каналов, на террасах, карнизах и крышах, отдельные точки света складывались в светящиеся линии, вырисовывая в темноте очертания города. Сами здания с такого расстояния виделись темными пятнами с почти неразличимыми контурами, но светочи, ай-ё, сколько там было светочи, желтые, белые, красные, гиацинтовые, самые разнообразные оттенки пламени. То здесь, то там виднелись огни, зеленые или голубые. Это жрецы бросали в алтарные курильницы щепотки окрашивающих пламя солей. И каждая из этих светящихся бусинок, гроздьев и полос света сияла дважды, ибо каждый огонек отражался в озере. Даже на каменных мостах, дуги которых соединяли остров с сушей, даже над их пролетами на одинаковом расстоянии друг от друга были расставлены столбы с зажженными фонарями. С нашего Акали я видел лишь две дамбы, протянувшиеся из города на север и на юг. Вместе они выглядели как изящная, унизанная драгоценными каменями, цепочка, удерживавшая на бархатной груди ночи великолепный, сверкающий кулон города. «Теночтитлан! Имкеманауак Йойотли!» — пробормотал в полголоса мой отец. «Истинное сердце сего мира!» Я был настолько заворожен открывшимся мне зрелищем, что даже не заметил, как он подошел и встал рядом со мной на носу судна. «Смотри, как следует, сын мой Микстли. Возможно, тебе еще не единожды доведется увидеть и это чудо, и много других чудес, но первый раз он не повторяется никогда». Не моргая и не отрывая глаз от великолепия, к которому мы все слишком медленно приближались, я лежал на циновке и таращился вперед до тех пор, пока, стыдно сказать, мои веки не смежились сами собой, и меня не сморил сон. У меня не осталось никаких воспоминаний ни о той суете и суматохе, которые наверняка сопровождали нашу высадку, ни о том, как отец отнес меня на ближайший постоялый двор для лодочников, где мы и заночевали. Я проснулся в ничем не примечательной комнате на соломенном тюфяке, брошенном на пол. Рядом на таких же тюфяках похрапывали мой отец и несколько других мужчин. Сообразив, что мы находимся на постоялом дворе, который, в свою очередь, находится в столице, я опрометью бросился к окну, выглянул и обнаружил, что каменная мостовая так далеко внизу, что голова моя пошла кругом. Впервые